Я могу чем-нибудь помочь? Нет, просто будь осторожна. Я лучше перезвоню тебе позже. Как только удастся поговорить с епископом, я надеюсь, он сможет принять нас завтра. Повесив трубку, Фрэнни с тоской уставилась на перекрученный телефонный провод, потом медленно оглядела обшарпанный аппарат, шершавую поверхность стола, отмечая царапины и выщерблены, заметные даже при тусклом свете, горящей под потолком лампочки. Курсор подмигивал ей с экрана. Она раскрутила провод телефона. Чернильная ручка Споуда деловито царапала линованную бумагу его блокнота. Она почувствовала едва различимый запах горячего воска от свечки в именинном пироге, которую Споуд потушил, и это напомнило Фрэнни свечи в спальне Оливера. Она автоматически набрала на клавиатуре имя нового файла, но думала о другом. Оливер Тристрам, переулок Полтерерс, ночь 3,5 года назад. Она содрогнулась. Щупальца протягивались к ней из прошлого. Фрэнни зажмурилась. Если бы она могла повернуть время вспять, если бы могла в тот вечер велеть Себу Холланду не останавливаться, проехать мимо, сказать, что она передумала, что подвал не такое уж подходящее место. Это кафе принадлежало им 25 лет. Родители арендовали его, когда она еще не родилась. Все свое детство она играла там, потом работала на месте родового дома Оливера. Там, где второй маркиз убивал маленьких мальчиков, там, где убили его самого раскаленной до красна кочергой. К чему, черт побери, они прикоснулись там, в подвале? Они унесли это в себе. Что было там все время? Все время, пока она, как маленькая, боялась спускаться вниз. Призрак? Тень, шорох, похожий на шарканье ног. Он ли это был? На экране появился не тот файл. Она читала слова, но была слишком взволнована, чтобы раздражаться из-за ошибки. Homo habilis, поздний палеолит, человек яванский, человек пекинский, кости. Мертвые, давно уже мертвые, для которых уже ничто не имеет значения, если только они не продолжали существовать в параллельном мире, или, как там недавно говорил Деклан О'Хейр, привидений не бывает. На нее смотрел Пенроуз Споуд. «С тобой все в порядке, Фрэнни?» «Да. Ты плачешь». Фрэнни с удивлением прижала ладони к щекам и почувствовала, что они мокрые. Она шмыгнула носом, достала платок и вытерла слезы. «Извини», — сказала она, еще раз всхлипнула и выдавила жалкую улыбку. Он на мгновение прикрыл глаза, молча извиняясь за вторжение, но продолжал смотреть на нее. Фрэнни думала, что он никогда не вернется к своим делам. Потом он положил локти на стол, сложил вместе кончики пальцев обеих рук и наклонил голову. Его лицо выражало смущение. «Я не знаю, есть ли у тебя другие планы, но... если ты не... может быть, ты поужинаешь со мной? Ты приглашаешь меня на свой день рождения?» «Не будет никакого дня рождения», — произнес он тихо. «Я вообще не собирался ничего сегодня устраивать». Фрэнни с удивлением посмотрела на Споуда и внезапно пожалела его. Она подумала о том, как придет в пустую квартиру и будет сидеть в ожидании звонка Оливера наедине со своими мыслями. Она не могла оставаться одна. «Конечно», — ответила она, — «с удовольствием». Пенроуз Споуд начинал пьянеть. Фрэнни видела это по нарушенной координации движений, активному жестикулированию, потому что выражение его лица стало сентиментальным, а язык заплетался. Она тоже опьянела. Алкоголь поднял ей настроение, придал ощущение безопасности. Ей казалось, что все в порядке, а пережитые ужасы — всего лишь дурной сон.